Эдгар Уоллес, «Потерянный миллион», «Мститель», романы. Перевод с английского. Издательство С.П. Свенас, Киев, 1991 год. Читает Игорь Мурашко. В книгу вошли два остросюжетных авантюрных романа известного английского писателя Эдгара Уоллеса, 1875-1932 годы, одного из виднейших представителей детективной литературы XX века. Потерянный миллион. Глава первая. «Вы уронили цветок, сэр», — сказал сторож. Инспектор тайной полиции Джеймс Сеппинг вспыхнул и виновато посмотрел на фиалки, упавшие на дорожку. Казалось, что он был слишком молод, чтобы занимать такой ответственный пост, да и вообще не был похож на сыщика. «Нет, не поднимайте их. Надеюсь, это не против правил Тауэра ронять цветы». Важный сторож лондонского Тауэра, одетый в странный наряд 16-го столетия, критически посмотрел на посетителя. Джимми Сеппинг показался ему вполне трезвым. «Здесь запрещено бросать бумагу, но я никогда не слышал правил относительно цветов, сэр. Мне кажется, что я вас уже видел в Тауэре, сэр». «Да, я был тут и раньше», — ответил Джимми. Он постоял у цветов, пока величественный сторож не ушел. Каждый год в определенный день Джимми приносил сюда фиалки и ронял их на то место, где геройски принял смерть один из обличенных им преступников. Это была его дань смелости человека, сумевшего умереть с достоинством, как подобает джентльмену. «Джимми!» При звуке знакомого голоса он быстро обернулся. Изящная девушка смотрела на него чуть насмешливыми темно-синими глазами. «Алло!» — сказал он как-то неуверенно. «Да вы изменили прическу!» Она укоризненно покачала головой и строго сказала: «В высшей степени невоспитано делать замечания о чьей-либо внешности. Конечно, я изменила прическу, ведь мне уже 18 лет. Что вы тут делаете?» Джимми года два не видел Джоанны Уолтон, и перемена, происшедшая в ней, поразила его. До сих пор он ни разу не замечал в ней красоты. И раньше самообладание было ее отличительным качеством, но теперь оно, казалось, перешло в самоуверенность. В манерах Джоанны появились выдержка и достоинство. И это ничуть не казалось теперь странным. «И я пришел, чтобы смотреть Тауэр». Она покачала головой. «Не верю. Рекс говорит, что вы самый занятой человек в городе». «Он разве тут?» — спросил Джимми. «Да, с Дорой. Не правда ли, он обедает с вами накануне своей свадьбы?» «Да, я часто вижу его в последнее время. С ним творится что-то неладное. Что с ним?» Они подошли к одной из скамеек. «Садитесь. Мне кажется, что мы встретились с вами по воле судьбы. Джимми, простите мне мои прежние насмешки, но мне казалось диким, что вы стали служить в полиции. Но теперь, Джимми, должен ли Рекс жениться так скоро после смерти Эдит?» Джимми сразу стал серьезным. «Не знаю, право. Прошло ведь уже около 2 лет. Нельзя требовать, чтобы он оставался верным ее памяти все. всю жизнь».